Глава 9. Ева. После ресторана мы поехали сразу ко мне. Нет, не для продолжения, типа романтики и тому подобное, а собирать мои самые необходимые вещи. Волков сказал, чтобы я взяла самое важное, типа паспорта и все. Машина остановилась у моего дома, и я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Не то чтобы я стыдилась своего жилья. Ладно, я его стыдилась. Глупо, конечно, но после роскошного ресторана и его офиса моя съемная квартира в Сталинке казалась не просто скромной, а позорной. «Я быстро», — сказала я, стараясь звучать непринужденно. «Минут 15 или 20. Кота соберу, кактус возьму, документы, ноут и кое-что по мелочи». «Я поднимусь с тобой», — заявил Александр, уже открывая дверь машины. «Не надо». Вырвалось у меня слишком резко. Он поднял бровь. «То есть там ступени плохие, можно оступиться. И соседка на третьем этаже обожает выходить в халате с бигудями. Не хочу тебя шокировать». Он лишь ухмыльнулся. «Я видел в жизни вещи и пострашнее бигудей. Идем». Подъезд встретил нас тем, чем и всегда встречает меня. Густым ароматным коктейлем из кошачьей мочи, пережаренного лука, дешевого табака и сладковатого запаха лекарств из квартиры бабушки Альбины Петровны. Я сделала глубокий вдох не столько для смелости, сколько чтобы привыкнуть к этому букету, и гордо подняла подбородок. «Я царица», — повторяла про себя. «Это не нищета, это проверка на прочность. Да». Александр шел рядом, и я краем глаза следила за его реакцией, но он даже нос не сморщил. Смотрел прямо, словно шел по ковровой дорожке в Каннах, а не по обшарпанным ступеням с убитыми и изуродованными стенами. «С тобой живет только кот?» — спросил он, когда мы поднимались на мой этаж. «Кот, кактус, я и призраки всех моих бывших надежд», — бодро ответила я, открывая дверь. Внутри пахло моими духами, старой древесиной и моими любимыми ванильными свечами, которые я жгла, чтобы заглушить запах века. Кот Василий, пушистый рыжий хулиган, встретил нас позой йога, вылизывая свое хозяйство на полу и с немым укором во взгляде, мол, чего приперлись, когда не ждали. Не разуваясь, я начала сборы. «Вот и все мое богатство», улыбнулась грустно, указывая на вещи, которые сгрудила на диван. «Кактус, ноутбук, документы и бабушкины сережки. Не модные, но я их люблю. Еще Василий». Александр медленно обвел взглядом комнату. Отметил потертый диван, книжные полки, заваленные бумагами. Его взгляд задержался на мне. «Готов поспорить, твои бабушкины сережки стоят больше, чем вся эта квартира», — сказал он неожиданно мягко. «Но дело не в этом». «В чем тогда?» — насторожилась я. «В том, что ты...» — он сделал шаг ко мне. «Не побоялась впустить меня и не стала оправдываться или врать. И это мило». Я фыркнула. «Только попробуй сказать, что я милая. Я журналистка-разоблачительница, помнишь?» «Помню». Он улыбнулся, и в его глазах вспыхнула знакомая искра. «Поэтому мы и заключаем брачный договор. А теперь собирайся и выброси этот кактус. Я куплю тебе другой». «Эй, я не хочу другой!» — возмутилась я. «Он мой!» И... Волков перебил меня. «Ева, это трихоцериус. У него ядовитый сок, содержит много мескалина. А мескалин убивает центральную нервную систему, вызывает паралич и может спровоцировать кому». От его слов я даже рот раскрыла. Откуда он знает название кактуса? Даже я его не знала. «Я удивлен, что с таким соседом твой кот все еще жив. Очевидно, он соображает», — добавил он невозмутимо. Васька в этот момент подошел и демонстративно лег на чемодан, который я вытащила из шкафа. «Он не просто соображает, он очень умный кот», — сказала я с вызовом. И добавила: «Ладно, с кактусом ты меня убедил». Вот так вот переезд начался. Надевать шлейку на Ваську было сродни попытке заарканить дикую рысь. После 5 минут борьбы, шипения одного точного удара лапой по моей руке, я все же победила. Я теперь была с царапиной, гордо похожей на след когтей судьбы, а кот являл вид мученика, которого ведут на казнь. Александр наблюдал за этим цирком, прислонившись к дверному косяку, с тем выражением лица, будто смотрел документальный фильм о дикой природе. «Готово?» — произнес он, когда я, наконец, защелкнула карабин и вытерла пот со лба. «Или нужно вызвать группу захвата?» «Он просто чувствительный и не любит перемены», — выдохнула я, подхватывая кота на руки. Тот немедленно повис на мне, как меховая сумочка, правда, с дурным характером. Александр взял мой чемодан, жалкую сумку, в которую влезла вся моя прежняя жизнь, и мы вышли из квартиры. И вот, спускаясь по вонючей лестнице, я поймала себя на мысли, что не жалею ни капли. Возможно, это и есть тот самый шанс вырваться из вечной гонки за копейками, перестать считать каждую потраченную тысячу. И если мир и правда принадлежит мужчинам, то почему бы не позволить одному из них сделать меня успешной? Звучит цинично, но, черт возьми, практично. В салоне машины Васька окончательно взбесился. Он пытался вцепиться когтями в кожу этого дорогущего салона, дергался так, будто у меня в руках был ураган с усами. Издавал звуки, больше подобающие демону из преисподней, чем домашнему коту. В процессе он украсил мои руки новыми царапинами. «Прекрасный экземпляр», — ехидно заметил Александр, глядя, как Васька пытается зарыться под сиденье. «Надеюсь, он привит от всего, включая бешенство». «Василий — моя семья», — заявила я, пытаясь усадить кота к себе на колени. «Выкинешь его, считая, выкинул и меня. Мы идем пакетом». Волков рассмеялся, он повернулся ко мне, и в его глазах мелькнула та самая опасная искорка. «Договорились, Ева, но надо было его посадить в переноску». «В переноску его не засунуть, это дохлый номер», — пробормотала я. «Если он обдерет мне салон, его следующее место жительства не мой особняк, а кота-кафе где-нибудь в пригороде с пожизненным абонементом». Я обняла взъерошенного Василия, который теперь дрожал, как осиновый лист. «Не бойся», — прошептал я коту. «Он просто не умеет выражать счастье иначе». Александр фыркнул, а я поймала себя на мысли, что даже с шипящим котом на руках и царапинами я чувствовала себя не бедной журналисткой, а авантюристкой, которая только что прыгнула с парашютом прямо в новую жизнь. И, черт возьми, это было очень страшно, но чертовски любопытно. Машина плавно скользнула по идеальному асфальту закрытого поселка, где каждый особняк выглядел как обитель какого-нибудь нефтяного магната. Я прилипла к стеклу, как ребенок, попавший в Диснейленд. И вот он, дом Александра Волкова. Не дом, а произведение современного искусства. Где-то на стыке минимализма и смотрите, как у меня много денег. Дерево, стекло, камень. Много стекла. «Ну что, нравится?» — спросил он, и в его голосе прозвучала самодовольная ухмылочка. «Да тут фильмы про Золушку снимать можно», — выдохнула я. Машина остановилась, и тут же к нам подошли двое мужчин в черном, будто вышли из «Матрицы», только без солнцезащитных очков. Открыли двери. Василий, почуяв недоброе, впился когтями в мое роскошное платье. «Вот и все, платью хана», — с грустью подумала я. Из дизайнерской вещи превратилась в драный картон. Вечная история моей жизни. Было темно, я увидела немного, но мне и этого хватило, чтобы впечатлиться. А потом мы вошли в дом. Огромный холл, и я обомлела. Высоченные потолки, стеклянная стена, за которой открывался вид на освещенный сад, мраморный пол, на котором можно было кататься, как на катке, и лестница, которая явно вела прямиком в рай дизайнеров интерьеров. Я стояла как вкопанная и чувствовала себя героиней плохой мелодрамы, которая вот-вот скажет: «О, какой большой у тебя дом!» В этот момент Васька, видимо, решил, что с него хватит этой светской жизни, С диким утробным рыком он вырвался из моих рук и рванул куда-то вглубь особняка, оставляя за собой след из моих надежд на спокойный вечер. «Васька!» — рванулась я было за ним, но Александр мягко, но твердо остановил меня, взяв за руку. «Успокойся. Его найдут, накормят. И все с ним будет хорошо». Он посмотрел на меня с легкой ухмылкой. «Если, конечно, он не станет портить мне мебель или не объявит войну моему гардеробу». Я кивнула, чуть расслабившись, но все же обняла себя за плечи. Странно. Всего час назад я жила в квартире, где обои отклеивались, а теперь стою в холле, который больше, чем вся моя прежняя жизнь. И где-то тут бегает мой рыжий комок нервов и, возможно, уже метит на диван за 500 000 и даже не рублей. «Ладно», — вздохнула я, — «только предупреждаю, если он найдет твой банковский сейф и решит, что это его новый лоток, это не моя вина. Кот у меня с амбициями». Александр рассмеялся громко, искренне, и звук этот странно гармонировал со всей этой роскошью. «Ну, тогда с него и спрошу. А теперь идем, Ева, покажу тебе твой личный этаж. Тот самый, где ты сможешь уединиться, если, конечно, захочешь». Я бросила последний взгляд в сторону, куда умчался Васька, и подумала, что, возможно, это и правда начало какой-то новой, сумасшедшей, но чертовски интересной сказки. Главное, чтобы кот не обоссал тапки главного злодея. Волков провел меня по лестнице, которая, казалось, парила в воздухе сама по себе. Никаких видимых опор, только стекло, сталь и налет моей паранойи, что я вот-вот провалюсь сквозь эту красоту. Но нет, ступени были твердыми, как и уверенность этого мужчины в завтрашнем дне. Третий этаж оказался... Нет, не этажом. Это был отдельный мир. Мир, созданный для кого-то вроде меня. Он открыл тяжелую матовую дверь, и я застыла на пороге. «Это все твое, Ева», — сказал он просто, будто показывал мне полку в холодильнике для моих йогуртов, а не личные апартаменты размером с издательства, где я работаю. Спальня с кроватью, в которую можно было потеряться. Гардеробная пока пустая, но уже пахнущая дорогим деревом и возможностями. «Для тебя весь гардероб привезут завтра. Я уже распорядился», — сказал он, заметив мою ухмылку при виде голых полок. «Выберешь все, что захочешь». Если, конечно, не предпочитаешь носить мои рубашки. «О, я уверена, мне понравится носить твои нервы», — парировала я, но уже шла дальше. Ванная, боже, ванная. В ней можно было плавать или снимать клипы. Или просто сидеть на мраморном краю и плакать от счастья, что тебе больше не придется мыться в убогой ванне и под душем, который то ошпаривает, то леденит. А потом был кабинет. Небольшой, но идеальный. Полки ждали книг, стол, ноутбука, кресло меня. Я не сдержалась и завизжала тихо, даже в ладоши захлопала. «Да я здесь гениальный роман напишу!» Он подошел сзади, обнял меня за талию, и губы его коснулись моего уха. «Все, что угодно, Ева», — прошептал он, и от его голоса по спине побежали мурашки. «Лишь бы тебе было комфортно, особенно когда будешь... беременная». Последняя фраза резанула мне ухо. Он прямо одержим ребенком. Я повернулась к мужчине, притворно невинно подняла бровь. «Слушай, а ты где живешь?» — спросила я, проводя пальцем по его рубашке. «Или ты как призрак бродишь по ночам по коридорам?» «Весь дом мой», — ответил он, не моргнув глазом. «Но моя спальня, она на втором этаже. Показать?» Его палец медленно прорисовал линию моих губ, и я почувствовала, как закипаю изнутри. Я поймала палец зубами, нежно, но с намеком, потом отпустила и улыбнулась так, чтобы он понял. Игра начинается. «А покажи», — прошептала я, и в глазах его вспыхнул тот самый огонь, ради которого, возможно, и стоит бросать все, даже ядовитый кактус и вонючий подъезд. Если, конечно, твой этаж такой же впечатляющий, как и мой. Он рассмеялся низко, глубоко и потянул меня за собой. «О, дорогая, он еще лучше».